Мои Нобели. Я всегда скептически относился к премии Альфреда Нобеля, особенно к премии мира. Человек, посвятивший свою жизнь изучению пороха и взрывчатых веществ, изобретатель динамита, этакий деятельный Фауст, оставил свое имя и деньги, дабы награждать таких же злокозненных Фаустов. Тут следует дьявольский хохот. В 1978 году премию мира получили напополам Менахем Бегин и Анвар Садат. Два президента. Один израильский, в прошлом боевик, изобретатель автомобиля-ловушки, начиненного взрывчаткой. Египетский же Садат был поклонником Адольфа Гитлера. Отличная парочка. В 1990 году премию мира схлопотал Михаил Горбачев, более всех ответственный за развал Ялтинского мира, за войны в Европе, в частности в Югославии. Альфред, видимо, хохотал в гробу и хохотал часто. Мне привелось знать трех лауреатов Нобеля. Практически ровесник Иосифа Бродского, я, конечно же, знал его и периодически встречался с ним. Встречался в России, встречался в Соединенных Штатах. В России Бродский был осторожный, озабоченный своей растущей, после его процесса по обвинению в тунеядстве в 1964 году, славой, лысеющий молодой человек. Он очень старался не сползти опять в толпу, откуда его вырвала благосклонная к нему судьба. Я верю, что до процесса он был неуверенный в себе вполне ленинградский поэт. Он признавался мне позднее, что даже не был уверен в выборе профессии и одно время хотел заняться фотографией, как его отец. Слава подтвердила ему его призвание. Она, держа Иосифа в пятне света, дала вдруг ему и талант. Его наиболее значительные поэтические вещи написаны после процесса и уже в эмиграции. В Америке он предстал передо мной уже хитрым, опытным стариком. Не по возрасту, а потому что избрал быть стариком. То есть жизнь его не имела среднего возраста. В Ленинграде он был юноша, в Америке — старик. Старик из него получился неопрятный и неприятный, желчный, злой и расчетливый. Он умело вел свои карьерные и издательские дела, умело подсекал русских писателей-конкурентов. Я всегда удивлялся, как ему дают девушки. Впрочем, девушки дают и слесарям. Произнося нобелевскую речь, Бродский был похож в своем фраке на пингвина. Когда кончилась его эпоха, а это, безусловно, мягкая эпоха Холодной войны, стали не нужны его пуританские, сухие и бухгалтерские стихи. Скоро у него останется единственный читатель, но зато какой. Это я. Чеслав Милош. Дело было в городе Будапеште, в самом конце 80-х годов. Я сцепился с ним не по поводу его стихов, а по причине его антирусской речи, неуместной на международной литературной конференции. Уже старый, ему было под 80, внешне похожий на старого Арсения Тарковского, польско-литовский патриций, этот вдруг с трибуны конференции решил еще раз ударить по российскому империализму. Строго вычитал, глядя в сторону советской делегации писателей, нотацию за пакт Молотова-Риббентропа, за раздел Польши. Советская делегация не только молчала, но еще и кивала в знак одобрения. Я? Я включил свой микрофон. У нас у всех были микрофоны на пюпитрах. И решительно прервал метро. Хочу напомнить уважаемому нобелевскому лауреату Милошу, что еще в 1935 году, то есть за несколько лет до пакта Молотова-Риббентропа, полуфашистский режим польских полковников подписал идентичный договор с Германией. И что в разделе Чехословакии охотно участвовала невинная Польша. Тогда ваша страна захватила индустриальный район Штетцена, если я не ошибаюсь. О, как они стали волноваться и кричать. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» попросил меня выйти и дать интервью. Я бросил камень в их уютное болото. Объявили перерыв, потому что продолжать было невозможно. После перерыва от польской делегации выступил Адам Михник и вынужден был признать, что упомянутые мной деяния Польши – исторический факт, и что ему, Михнику, стыдно за эти страницы истории. По окончании конференции через несколько дней меня, Милоша и его жену отправили в аэропорт в одном такси. Милош был невозможно красивый старик, и жена у него была хороша. Не знаю, как он меня выдержал в этом такси. В 1981 я был приглашен в Корнельский университет. Там, на лекции моего старинного знакомого и исследователя моего творчества, лекция называлась «Тема окна в поэзии Пастернака», я познакомился с человеком по имени Роальд Хоффман. Мы все после лекции уютно стояли в факультетском дворике, на отличной лужайке, с бокалами в руках. и пили шерри, традиционный напиток профессорских коктейль-пати. Хоффман довольно хорошо говорил по-русски, но беседовали мы по-английски. «А чем вы занимаетесь?» — спросил я его. Он ответил, что он физик. «В какой области физики вы работаете?» «О», — вздохнул он, — «мне удалось осуществить одно из безумных желаний человечества. Я преуспел в сжатии молекулярной решетки углеводорода до такой степени, что создал из угля искусственный алмаз. Прожив большую часть моей жизни в бедности, я слушал его с удовольствием. Скорое обогащение всегда заставляло учащенно биться мое сердце. Я уже представил себе, что, узнав формулу Хоффмана, я изготовлю алмазы у себя на Рю-де-Куф в Париже. На следующий день я посетил Хоффмана и его шведскую жену в их квартире. И только после этого я узнал от старушки-профессорши в высоких кедах, что Хоффман получил за свое открытие сжатие решетки Нобелевскую премию. Как раз в тот год. Еще я узнал, что у него проблемы с ЦРУ, что они его преследуют, а он с ними судится. Позднее я называл его американский Сахаров. «Вы читали Джона Фаулза?» — спросил меня на прощание Хоффман. «Нет. А кто это?» «English Writer». «А Лоуренса Даррелла?» «Нет. Я пришлю вам эти книги в Париж. Оставьте только адрес». Хоффман сдержал слово. Вскоре я получил по почте пакет с книгами, затем еще один. И еще. Он взялся меня образовывать. Через несколько месяцев приехал он сам и приезжал еще несколько раз. Но в декабре 1982 года в Париж приехала Наташа Медведева и оттеснила от меня моих друзей. Женщины постоянно отвлекают нас от интересных знакомств. Несчастливый роман. Полански. Когда я жил в Соединенных Штатах, с ним и случилась в 1977 году эта его история, повлиявшая на его дальнейшую жизнь, за что он и сидит теперь, горюет, в невеселой швейцарской тюрьме. То есть случилось так называемое изнасилование несовершеннолетней. В той жизни знаменитого и порочного режиссера, стоит поглядеть пару его фильмов, которые он вел, его, конечно же, окружали юные модели и юные актрисы. И я полагаю, он не спрашивал у них паспорт, прежде чем лечь с ними в постель и заняться любовью. Годы были 70-е. Люди в Штатах совокуплялись так же легко, как стакан воды осушали. Эйдс еще не напугали общество. К тому же американочки в хорошем своем климате, в изобильной стране, с хорошей пищей и отличными условиями жизни взрослеют рано. Так что в 13 и 15 выглядит как во все 20. Ошибся возрастом. Ему пришлось бежать во Францию. Благо он там родился, в Париже. От польских еврейских родителей и имел право на гражданство. В Америке писали о его побеге. Однако газеты его особенно не осуждали, зная кинобизнес и нравы, которые там царят. Газеты поражались его несчастливой судьбой. Трагичность его судьбы была связана с женщинами. В 1968 году он женился на актрисе Шэрон Тейт, а в 1969 году ее в его отсутствие зверски убили, беременную, члены секты Чарльза Мэнсона. То убийство он, возможно, сам себе накликал, потому что в 1968 году на экраны вышла его дьяволиада «Ребенок Розмари». Кошмарноватый ужастик. Нельзя в суе расхаживать у дьявольского пламени, так как рано или поздно можешь свалиться в него. Свалился. И вот через 8 лет после убийства беременной жены и друзей, его друзья-поляки гостили у режиссера. Всего лишь через 8 лет еще один удар судьбы, и вновь причиной служит женщина. Обвинения в изнасиловании были позднее сняты с него. Однако остались обвинения в сексуальной связи с несовершеннолетней. И он остался жить в Париже, невъездной в Соединенные Штаты Америки. Франция — прекрасная страна, но в ней не находится Голливуд, а ему нужен именно Голливуд. Он чахнет без. Во второй половине 80-х я встречал его несколько раз в Париже в ночном клубе «Бэйн-Дюше». Клуб открылся в 1987-м в здании «Бани-Души», которое было лишь слегка перестроено, сохранив экзотизм и безумие публичных бань. Например, можно было спуститься в бассейн без воды по лесенке. Там стояли столики, сидели посетители. Бэйн-Дюше не уступали в безумии знаменитой студии 54 в Нью-Йорке. В 1987-1988 годах из этого клуба шла прямая трансляция передачи «Полуночной бани». Я был приглашен на первую, Познакомился там с председателем Национального собрания Франции Жаком Шабан-Дельмасом, а также с дебютировавшей в тот вечер певицей-подростком Ванессой Паради. Помню, голова у меня была забинтована. Накануне в рабочем пригороде Парижа мне дали трубой по голове. Когда я покидал бани души, был 5 час ночи. Туда вошел он, Роман Полански, в пластиковой парке, маленький, нахохлившийся, замерзший. И один. Несмотря на 5 час ночи, у входа стояла небольшая толпа, так что ему пришлось рассекать толпу. Они прошуршали вслед ему: «Полански, Полански». Его почтительно пропустили, расступились перед ним охранники клуба. Он прошел понурый и безмолвный. Я подумал тогда, что он одинок и невесел. Знаменитости редко бывают в таком состоянии. И вот он захвачен в плен странно диким швейцарским правосудием. Мы знаем, что у швейцарцев мощные банки, дорогие часы, отличный фирменный сыр и очень сильная валюта — швейцарский франк. Стать швейцарским гражданином, ой, как нелегко. Загадкой остается, почему они взялись мучить Полански. Ему 76 лет. Его мать погибла в Освенциме. Беременную жену зверски убили. У меня появилась огромная неприязнь к Швейцарии. А у вас? Love Stories. Светлый эрос, темный эрос. Светлый — это когда оба молоды, она сияющая и, естественно, наивно похотливая. Она нимфа. Он — пастушок. Юный, нечесанные кудри, наглые глаза, вздыбленные от желания в паху штаны из грубой ржаного цвета ткани, крепкие загорелые плечи. У нее длинные молочно-белые ножки, выпеченный животик, нежная попа. Нимфа и пастушок совокупляются при каждой возможности. На полянах, у ручья, в лесу, под лучами солнца, бьющими в глаза, в стогах. Светлый эрос — это эрос юных сверстников, первых любовей. Светлый эрос — радостный. Темный эрос представляется в нескольких классических парах. Мужчина обязательно сатир, с рогами, либо кентавр с головой и торсом человека, но крупом животного. Мужчина темного эроса символизируется страшным самцом, козлищем. Я видел такое чудовище в 1997 году в Ставропольском крае, близ казачьего города Георгиевск. Он был посажен на улице на цепь. Ей-богу, он был страшнее не то что злобной собаки, он был страшнее тигра. Вонючий, поросший клоками седой грубой шерсти, на сильных ногах, мощная башка со страшными какими-то эпохи палеолита рогами. Рога в наростах, глаза, налитые кровью. Он зловеще звенел своей цепью. Неподалеку была церковь. Прохожие жались узкой струйкой к этой церкви. Там была протоптана тропинка, подальше от чудовища. Его привезли в это место для случки с местными козочками из какой-то дальней станицы. Представляю, что он делал с местными козочками. В паре темного эроса мужчина — самец-сатир, страшный козлище. Девочка-фимейл может быть и козочкой-нимфочкой, и обильной телесами мамой семейства. Все равно тон, высоту, характер страсти задает он, интенсивность похоти. Безусловно, к темному эросу относится его крайность, инцест. Между козлищем отцом и нежной нимфочкой дочкой. Еще один вариант крайности — сатанинская черная дама Лилит, заменяющая в паре седого кентавра, сатира, фавна и пастушок. Если это инцест, то сатанинская Лилит-мама задает трагический, дьявольский тон. И нежный отрок, тычащийся в мамку своей трогательной нежностью, положение не спасает. Их эрост черен, а по краям алеет адским пламенем. Темный эрос — чаще всего гибельная страсть. Он — грех по определению. Он не весел, однако крепок и тянет к себе. Простые пары, живущие в темном эросе, спасены от разрушения только своим неведением, ибо не ведают, что творят. Оглядываясь на свою жизнь, вижу, что светлый эрос был у меня с Еленой после темного эроса с Анной. Старше меня на 6 лет, телосложением богиня Деметра, широкобедрая и невысокая. Анна была классическая Лилит, да еще безумно временами. Правда, она была доброго нрава. Я написал о ней в книге «Молодой негодяй». После темного эроса с Анной светлый с Еленой был для меня как поток радостных аполлонических солнечных лучей стрел. Мне было и светло, и радостно. Все, кто наблюдал нас в те годы, в Все они, впрочем, давно умерли. Поэты Циферов, Сабгир, Холин. Все отмечали, какая мы были наивная, светлая, сияющая пара. Пастушок и нимфочка. С Наташей Медведевой Эрос был светел в самом начале, а в последние годы был большим страданием. Период отношений пастушок-нимфочка был вскоре смыт ее алкогольными приключениями в мире мужчин. Образовались отношения Лилит и Сатира, а они невыносимы. Не так давно у меня опять была подобная связь с некой 23-летней сатиресой. Я не смог с ней существовать достаточно долго. Связь продлилась 4 месяца. Я называл ее «зверь». В настоящем моем возрасте я обречен на темный эрос. Увы. Диспетчер Людмила. Память, как большой черный мешок. Шаришь в памяти, обыскиваешь дальние углы. Вроде все знаешь в твоем мешке, что лежит, но время от времени вдруг вытаскиваешь то, что никак не ожидал увидеть. Чего не ожидал найти. Сегодня я обнаружил там Людмилу. Она появилась в моей странной жизни в 1995-м. Я баллотировался в Госдуму в северо-западном углу столицы. Вот округу я уже не помню. Я выступал перед избирателями в библиотеках и центрах социального обеспечения, и везде, где мог. Потому что в несколько клубов и на несколько предприятий меня не пустили. Так, не пустили на табачную фабрику «Ява», поскольку ее продали англичанам. А англичане не хотели никакой агитации на их фабрике. В тот вечер я выступал в большой библиотеке в районе Савеловского вокзала. После встречи я торопился на следующую встречу с избирателями. Она попросила меня подписать книгу. Я сказал, что мне некогда, и посмотрел на нее. Она была высокой молодой женщиной с медовыми глазами, бледным лицом и чувственным ртом. «Поехали со мной», — сказал я. Взял ее за руку и повел к машине. «Подпишу в дороге». Действительно, вечером я подписал ей книгу. Правда, уже в квартире в Колошином переулке на Старом Арбате. Я снимал ее и жил тогда один. Я подписал ей книгу уже после того, как мы стали любовниками. Я тогда не разводил сентиментов, не задавал женщинам вопросов, а брал их в руки. В большинстве случаев меня не отвергали. Оказалось, что она работает диспетчером ЖЭКа, в моем именно ЖЭКе, что на Старом Арбате. Ну, знаете, вы звоните в ЖЭК или ДЕС, или как там называется сейчас жилищная контора, а там отвечает женский голос. Вот это Людмила. И вы ей сообщаете, что хотите, чтобы вам прислали слесаря. Или электрика. А жила она в подмосковном городе Королев. У нее было 2 детей и муж, которого она без смеха отрекомендовала. Муж фашист. Он был членом группировки, отколовшейся от РНЕ. Она сказала, что до сих пор никогда не изменяла мужу. И вы знаете, я ей поверил. Она выглядела убедительно. Молчаливая, ласковая, совсем простая женщина с крупным горячим белым задом, иссосанными детьми сиськами и хрупкими плечами. Длинные тяжелые волосы, у корней чуть темнее, но было ясно, что она натуральная блондинка. Ночами мы не спали. Она приходила после дежурства, снимала свою коричневой кожей куртку, узкую юбку, и мы потом всю ночь жили в постели. В постели ели, пили, любили друг друга, смотрели телевизор. Да, вот так. Банально. Телевизор. Однажды мы целую ночь смотрели фильм «Майская ночь» или «Утопленница». Было очень страшно смотреть, как жуткая паночка пыталась достать бурсака Хаму Брута из мелового круга, как летал со свистом гроб с паночкой, как потом привели Вия. Мы от страха прижимались друг к другу, как дети, тихо постановали. Будучи старше ее лет на 20 минимум, я все же чувствовал, что она пытается относиться ко мне как к еще одному ребенку, первому по старшинству. Я такого отношения очень не люблю, потому я порой кричал на нее. Она слушалась. Потом ее побил муж, кажется, за то, что она оставила детей на несколько дней одних. В их семье было сложно. Я так и не понял, жил ли муж с ними, либо приходил время от времени. Она не очень жаловалась мне на мужа, скорее признавала себя виновной в том, что да, оставила детей, мальчика и девочку одних. Правда, там была еще и ее мама. Как-то я взял Людмилу с собой на мероприятие во Дворце молодежи, там, где метро Фрунзенская. Она пошла в своей кожаной куртке, в узкой юбке, в невысоких таких ботиках на кнопках, скромная и чувственная, как женщина из старого французского фильма. Что там было во Дворце молодежи, я отлично помню. Там на сцене стреляли из пистолета, соревновались вип-персоны. Помню, что стреляли Хакамада и Жириновский. Там был буфет и какие-то призы. Когда мы с Людмилой вошли во дворец, на входе нас встретили десятки телекамер и еще больше фотографов. Все они набросились на нас. Она очень смущалась. А еще больше засмущалась и попыталась выбраться из круга репортеров, когда я на вопрос «Кто ваша девушка?» сообщил репортерам. Ее зовут Людмила. Она работает диспетчером в ЖЭКе, там, где я живу. Репортеры весело заулыбались, решив, очевидно, что Лимонов вот стебется таким образом. Но я-то правду сказал. Вечером она простила меня, потому что я объяснил ей за час с лишним, что стесняться того, что она работает диспетчером, не следует, что она красивая юная женщина, и пусть все они идут, ну, куда подальше. На самом деле она не была простой женщиной. Ей снились страшнейшие и сложнейшие сны. Такие сны простой смертной сниться не будут. Так один из снов, она его видела не один раз, выглядел так. Людмила сидит на какой-то деревянной поверхности, заливаемой водой, а вокруг, в какую сторону ни погляди, бескрайний океан. Она сидит на корточках совершенно нагая. Мотив наготы, к месту будет сказано, присутствует в женских снах довольно часто. Недавно Катя Волкова мне рассказывала о своем типично актерском сне. Она едет в трамвай и вдруг понимает, что она совершенно голая. С ужасом выбирается из трамвая, забегает в какой-то первый попавшийся дом, стучит в квартиры, просит дать ей одежду, но ей отказывают. Осень 1995 года. Мы, как говорят, протусовались вместе. Мне нравилось управлять ею и даже нравилось то, что она крупнее меня и у нее дети. Я даже предлагал ей брать детей ко мне, если ей не на кого их оставить. Пусть играют в соседней комнате. Правда, она никогда не приводила детей. Хотя, застенчиво улыбаюсь, со мной соглашалась. Расстались мы, потому что ее затмила одна дочь художника, коварная и развращенная московская девочка 22 лет. Устоять перед коварством и развращенностью я не смог. Я стал влюбленным болваном по вечерам переводить своей новой подружке песни Эдит Пиаф, выплескивающей из динамиков моего музыкального центра. Я пил с ней красное вино ночи напролет, и хотя никогда не сказал Людмиле, что влюбился в другую, но она, видимо, догадалась и исчезла из моей жизни так же, как появилась. Как-то нетрезвый и сентиментальный, я позвонил в ЖЭК и спросил Людмилу. «Она у нас больше не работает», — сказали мне. «Ты хороший товарищ, красавица». Был август, а я уже сидел в тюрьме с апреля. Рабочий день уже закончился, а автозак, раскаленная тюрьма на колесах, все колесил по московским улицам, собирая заключенных из судов. Такая у ментов натура, объяснимая их жадностью. Они экономят на нас бензин, потому пускают как можно меньше автозаков на московские улицы, прокладывая маршруты таким образом, чтобы загрузиться нашими телами до отказа. То, что зэки, как дохлая рыба, еле дышат в своих двух голубятнях и в стаканах, ментов не трогает. У них нелюдские души. К самому концу дня мы еще долго сидим, закрытые в автозаках, во дворе бутырской тюрьмы. Там они сортируют нас уже потюремно. Из-за ментовской жадности мы попадаем в наши хаты после полуночи. Сэкономленный бензин они продают налево. Этих девок мы подобрали в Серпах. Так называется на тюремном языке психиатрический институт имени Сербского. Их было три. Одна — глаза наши прилипли к ней. С крутыми бедрами, затянутыми в белые штаны, с промытыми каштановыми волосами до талии. Высокая, как манекенщица. Лицо, правда, красивое, но звериное. С большими двумя баулами бодро влезла. Мент, сидящий в предбаннике с плохеньким автоматом, конечно, посадил такой кусок рядом с собой. Она тиранулась, садясь о него бедром, а мы позавидовали. От нее на нас пахнуло смесью, может, духов или дезодоранта, может, шампуня. Но сквозь этот запах парфюмерии едко пахнуло бабьим летним потом и еще чем-то. И мы задвигали ноздрями, бедняги. Каждый вспомнил любовь летом. Женский пот — такая вдохновляющая эфирная дурь, и мертвого подымет. Из голубятин те, кто сидел в глубине, потянулись к решке. Что такое голубятня? Автозак по длине разделен на два отсека, каждый со своей решкой, решеткой и отдельными замками. Обычно в каждой голубятне везут десяток зэков, но могут забить и 15, а утрамбовать и больше. Еще в автозаке обычно есть пара стаканов, это железные ящики на одну персону. Туда обыкновенно сажают тех, кому полагается изоляция, особо опасных или вот девочек. Я сказал, что на Серпах их село три. Ну да, Двух посадили в стаканы. Одна была вдребезги больна. Опухшее лицо, слепые глаза статуи, стрижка под ноль. Другая — совсем старушка. Эту же, с крутыми бедрами, звали Лена. Она сама сказала, когда мы спросили. В автозак я садился первым, потому сидел у решки. Я смотрел на нее. Она была, как злая кобыла. Зрачок коричневый, белок кровавый, синевой, а лицо темное, черты крупные. Через решку она была в метре от меня. «Что, не вышло?» — спросил из-за моего плеча Костя. «Мы уже с ним ездили часа четыре, обо всем успели поговорить». «Не вышло», — согласилась она. «Ну ничего, у меня и так всего 2 года». «А статья какая?» — спросили из глубины голубятни. 111-я. Сбили мне адвокаты». «Перебили, надо говорить», — поправил Костя. «А была 105-я?» «Точно», — сказала она. «Как ты понял?» «Чего тут понимать?» «Как девка красивая, так 105-я. Убийство. А ты загорела где?» «Крем это такой. Тон». «Лен, а, Лен, дай хоть пальчик», — позвал кто-то за моей спиной. «Я ща тебе дам кое-что», — сказал мент негромко. «Не зло». «Кого же завалило?» — поинтересовался Костя. «Кого?» «Любимого человека, конечно. Сволота была жуткая. А у тебя, конечно, были смягчающие». «Одни смягчающие», — она усмехнулась. «Мягче не бывает». Все помолчали. «Лен, а, Лен, встань, мы на тебя посмотрим», — попросили из другой голубятни. Им было ее видно вкось. Впрямую им был виден помятый неказистый мент. «Она было приподнялась?» «Сиди», — сказал мент. «Старшой, разреши, женщину год не видел, а сегодня на 15-ку осудили, да я хоть посмотрю, какие они бывают». «Ничего плохого», — сказал тот же голос, что просил ее встать. «Ну да, старшой, разреши», — вступился второй голос. «Ноги затекли, я встану», — сказала Лена, и встала. Мент ничего не сказал, только заворчал, как медведь. На нас пахнуло ею. Теперь до меня дошел, помимо дезодоранта и пота, и другой ее запах. Ну, как бы это деликатно, без пошлости. Ну, женщины запах. Отчетливый такой. Может, у них там на серпах мыться их нечасто водили. А может, у нее месячные начались. Но от нее пахло бабой. В этот момент я вспомнил. Не вспомнил на самом деле, но в моих ноздрях вспыхнули запахи моих любимых женщин. Каковы у меня были сквозь годы. И законных моих, и случайных связей. Боже мой. Это было то, оно. Облачко запахов. Более всего запахи случайных связей. «Какая ты красивая!» — воскликнул сзади тот, кто просил у нее подать пальчик. И мы все в нашей голубятне вздохнули. Потом вздохнули в соседней. А Лена обернулась округ себя и поглядела на нас через плечо. Постояла, отставила стройную ногу в узкой белой брючине и ягодицу в нас. Как завзятая опытная манекенщица. Потом обернулась с другой ягодицы к нам и поглядела через другое плечо. Взмахнула волосами. Мы ахнули. «Ну, хватит тут булками трясти», — разозлился мент. Вскочив, отпер стакан, вытолкнул оттуда старушку и затолкал Лену. Хрустнул замком. А булки по тюремному — ягодицы. «Изверг», — сказали сзади. «Ничего человеческого». «Сказано, мент». «Кто это сказал? А ну, выходи». Мент встал и тюкнул прикладом по нашей решке. «Да никто не сказал. Всем и так ясно», — спокойно резюмировал голос. «Ничего человеческого». Мент заворчал и сел. Если мы задыхались, то ему было жарко. Поленился нас репрессировать. Некоторое время все молчали, многие закурили. «Лен, а, Лен?» Позвали из другой голубятни. «Что?» — отозвалась она глухо из стакана. «Ты хороший товарищ, красавица. Пусть у тебя все будет хорошо. И у вас, пацаны». Автозак въехал во двор Лефортовской тюрьмы, и меня высадили. Была уже полночь. Ретро Лав Стори. Она курила, чуть прихрамывала. Ее слушались тюренские урки. Она ходила с ножом. Ее звали Людка. Она была старше меня на год и была в меня влюблена. А я стеснялся ее. Мне было лет 16, вряд ли больше. Она была жгуче черная, с кошачьими глазами, сливами, нахальная, а мне нравились нежные блондинки. Она ко мне навязывалась. Она искала меня на танцплощадке у клуба «Победа». Приезжала за мной в клуб «Стахановский». Она приводила меня домой пьяного и ждала меня непрошенная, под снегом и на ветру. Иногда я думаю, что мне нужно было на ней жениться. Потому что в последующие 50 лет у меня не было фимейл надежнее и вернее Людки. Но тогда я ее стеснялся. В Харькове есть район Тюринка. Частные дома сгрудились на холмах вокруг пруда с минеральной водой. Когда-то здесь было имение помещика Тюрина. Тюринские ребята считались в мое время самыми хулиганистыми и опасными в Харькове. Застрявшие между городом и деревней, они дрались ножами, а при случае могли изрубить топором. Людка жила на Тюринке. И не только жила, но и пользовалась уважением и авторитетом, при этом будучи еврейской девочкой. Тогда еще девушки не носили брюк. Она, как мусульманская женщина, под сарафаном с большими карманами носила шаровары, треники. Но не бесформенные мужские, но такие ловкие, подшитые. И мужские ботинки. Зимой на ней появлялось мужское пальто. Каждую субботу я с толпой салтовской шпаны посещал народные гуляния на площади у кинотеатра «Победа». Летом у «Победы» в парке работала танцплощадка. В какое бы время я ни появился у «Победы», обычно уже подвыпивший, такова была традиция. Пацаны тотчас оповещали меня. «Эд, тебя Людка ищет». В голосах некоторых пацанов звучала, как мне казалось, насмешка. В голосах других слышна была зависть. Людка прилипла ко мне, как тогда, грубо говорили, как банный лист к жопе, и не хотела отлипать. Почему? Оглядываясь назад, вижу две причины. Первая. Я был, что называется, good-looking boy. Употребляю английский, чтобы не звучать слащаво. Худущий, слегка татарский, шпанистый, смахивающий одновременно и на уже погибшего только что Джеймса Дина и на еще не родившегося отечественного Цоя. Вторая причина. Я писал стихи и охотно читал их. Людке стихи нравились очень. Когда я продрался сквозь пары крепленого биомицина, Билли Мицне, с украинского «Белое крепкое», и жуткого портвейна наших первых встреч, я услышал, что у Людки есть старший брат, известный поэт, и живет он в Ленинграде. Людка читала брату мои стихи, и брат похвалил стихи. А третья причина — Людка, видимо, меня искренне любила и умилялась мне, пьяному парнишке, всем своим маленьким жестким сердцем под сарафаном. Почему я знаю? Дело в том, что хоть и пьяный, я часто ловил на себе ее взгляд, восхищенный, заботливый, заискивающий. Как мы познакомились? Мы оказались записаны в клубе «Победа», и я, и Людка, в некую уже забытую мною секцию чего-то досуга, может быть. Помню, что дело касалось подростков, оставшихся на лето в городе. Там мы и познакомились, я пьяный и Людка, подбрасывающая нож. Те еще подросточки. Впрочем, Светлана Сергеевна, приветливая женщина лет 40, нас таких вовсе не пугалась. Она находила нас симпатичными и смешными, а мы друг другу понравились. И еще ближе познакомились в однодневном походе в Старый Салтов, куда мы ездили на автобусе. Светлана Сергеевна и наша сборная группа городской скучающей шпаны из трех стыкующихся у Победы районов города — Салтовки, Тюринки и Плехановки. Возвращаясь из похода вечером, мы сидели в трамвае с Людкой, обнявшись. Не потому, что между нами что-то появилось. Просто она напилась со мной портвейна из фляги, и мы понадобились друг другу как опора. Светлана Сергеевна сказала, что мы подходим друг к другу. Старшие ребята, Кот и Лева, оба отсидели за драку с милиционерами. Сказали, «Эд, она горбоносая, и с ней вся Тюринка спала». Старшие ребята для меня много значили. Им было 22 Коту и 23 Леве. Я им верил. Я стал сторониться Людке. Но она, как банный лист, не отлипала. Я присмотрелся к Людкиному носу. Действительно, у нее была маленькая горбинка на носу, еле заметная. Как-то пьяный, она воспользовалась тем, что я пьяный, чтобы целоваться со мной, я бросил ей. «Ты со всей Тюринкой спала, Людка?» «Не спала я, Эд, я вообще целкой была до лета. Те, кому я не дала, такие слухи распространяют». Людка грустно смотрела на меня при этом. А потом мы стали, как тогда говорили, обжиматься, то есть тесно обниматься, тереться друг от друга. Дело было в беседке детского сада, куда мы забрались, чтобы пить биомицин. Груди были довольно большие, и Людка довольно постановала. Потом мы поочередно лежали друг на друге, но у нас ничего так и не было. Видимо, она мне не подходила на уровне клеток, потому что чисто животное возбуждение было, а вот моего индивидуального желания не было. Я уже знал, как это делается. Невинность потеряла за год до этого в Алуште с пьяной старшей девкой за автобусной остановкой летней южной ночью. Но с Людкой мы обжимались, перекатывались, я мацал груди, ляжки и влезал рукою, куда ее мама не велела. Но не барались, как тогда говорили, не трахались, то есть. Встала она с пола той беседки грустная, но еще с год ходила за мною тенью. Искала на танцах, обнимала, отводила домой пьяного, стояла в тени кленов, лузгала семечки, ожидая меня. Общество считало, что мы бараемся с Людкой. Потом в моей жизни появилась Светка. Светка была похожа на куклу. Длинноногая, светло-русая, тонковолосая дочь одинокой, всегда густо накрашенной женщины. К Светкиной маме толпами ходили мужики. На этом основании в поселке Светкину мать считали проституткой. Тогда как она всего лишь была эмансипированной женщиной, работавшей в заводской администрации серпа и молота. У Светки репутация была чуть лучше, чем у матери. Но даже если бы была хуже, я бы все равно влюбился в нее. А я влюбился. Ноябрьские праздники я, как тогда говорили, гулял со Светкой, в лучшей компании на Салтовке, у Сашки Лиховича, сына директора строительного управления. 6 ноября мы ходили закупать продукты. Несколько мальчиков и девочек, в том числе и Светка, под руку со мной. У гастронома номер 7 стояла в компании тюринских Людка, в мужском пальто и кепке. Они распивали бутылку, передавая ее из рук в руки, прямо из горла. Людка увидела меня и демонстративно закинула руку на плечо Тузика, предводителя тюринских, и повисла на нем. Я полагаю, она тогда привела тюринских к гастроному номер 7 специально. 6 ноября им нечего было делать в нашем районе на Салтовке, довольно далеко от их среды обитания. Пришла бросить мне вызов. Больше я ее не видел. В 1989 году, когда мне впервые разрешили приехать в СССР, я побывал и в Харькове. Среди прочих сведений о моих друзьях и подружках я узнал, что Светка вышла замуж за начальника цеха, а Людка... Эдик, не поверишь. Людка звонила мне из Германии, очень интересовалась, как ты, и просила твой адрес. Сказала, что до сих пор тебя любит. «Адрес я не дала», — сказала мать. «Мало ли чего».